Глава восьмая. Эн оказался в ужасном положении. Все вокруг весьма дружно, басами, сопрано и тенорами, со всеми возможными доказательствами на руках уверяли, он болен именно психически. Но под ребрами с левой стороны по-прежнему подавал признаки жизни какой-то ужасный ком. Окончательно сломленный Эн готов был признать шевелящееся нечто плодом своего воображения. Правда, остался в его записной книжке еще один адрес. Прежде чем сдаться антидепрессантам, скорее из-за присущего ему природного педантизма, для галочки, чтобы до конца пройти весь проклятый круг, он позвонил, договорился, и вот уже переминался с ноги на ногу на пороге частного дома с папкой многочисленных снимков и целым томом исписанной и испещренной графиками бумаги. Заученно Эн разделся, заученно поведал о симптомах болезни. Он не мог удержаться, чтобы не пожаловаться на бездушных коллег того, кто сейчас его так гостеприимно принял. Многочисленные неверующие Фомы в лучшем случае рассуждали о каких-то сигналах в воспаленном мозгу, создающих иллюзию присутствия чужеродного тела, хотя, по их уверениям, на самом деле этому телу совершенно неоткуда взяться. Врач не торопился, не желал, получив гонорар, как можно быстрее спровадить явного сумасшедшего. Эн насмотрелся на подобных мерзавцев, уже на второй минуте осмотра начинающих скучать. Более того, присев рядом, в течение получаса, Эн видел, как идет время в образе больших настенных часов у врача за спиной. Выслушал все, включая откровение явившегося, как снег на голову пациента, о желании последнего улечься теперь уже на совершенно другие обследования. Затем помял, потрогал, пощупал его бок. Пока он вникал в смысл диаграммы графиков, Эн напряженно ожидал, если не усмешки, то хотя бы плохо скрываемого скепсиса. Действительно, пару раз врач хмыкнул, но уже укладывая в папку рентгеновские снимки вместе с прочими свидетельствами полного физического здоровья Эн и завязывая ее тесемками, вдруг о чем-то задумался. «Погодите-ка сдаваться». Потер он переносицу. «Лечь вы всегда успеете». «Дело вот в чем, молодой человек. Есть у меня друг-психолог с собственной весьма странной теорией. Честно признаюсь, идея, которую он с таким жаром проповедует, всегда оказалась в нашем общем медицинском кругу, как бы помягче сказать, необычной. Он до сих пор на нас обижается. Однако для вас, возможно, в ней будет некая польза. Не желаете ли познакомиться? Сразу скажу, на нем вы не разоритесь. Каждый такой посетитель для него настоящий подарок. Да и вам хотя бы морально станет полегче. Мой совет — непременно попробуйте».